Соединенные Штаты Америки и их приспешники пытаются использовать даже Международную финансовую контрольную организацию в создании атмосферы финансовой санкции против Корейской Народно-Демократической Республики, отметил представитель Государственного координационного комитета по делам предотвращения омывания денег и финансирования террористов Корейской Народно-Демократической Республики 26 октября в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. С 19 по 21 октября в Париже состоялось пленарное заседание группы финансовых действий по предотвращению омывания денег, являющейся Международной финансовой контрольной организацией, на котором снова было принято открытое заявление, называющее нашу республику объектом контрмеры. Мы решительно осуждаем и отвергаем это заявление, так как оно содержит только чувство вражды против Корейской Народно-Демократической Республики. Это детище попыток США и их приспешников к дожиманию Корейской Народно-Демократической Республики. Нельзя обойти молчанием то, что Соединенные Штаты Америки и их сателлиты заставили эту организацию отказаться от принципа универсальности и беспристрастности в своей деятельности и принудить свои члены государства принять антисеверокорейские санкционные резолюции Совета Безопасности ООН как международный критерий. Антисеверокорейские санкционные резолюции Совета Безопасности ООН представляют собой незаконные документы детища аморальных преступлений, которые сфабрикованы Соединенными Штатами Америки и их приспешниками в игнорировании устава ООН международного права с посягательством на суверенитет суверенного государства и его право на выживание. Корейская Народно-Демократическая Республика, которая постоянно выступает против омывания денег, финансирования террора и распространения оружия массового уничтожения, выполняла всю полноту своей ответственности. При тесном сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанской группой по делам предотвращения омывания денег приняли закон о предотвращении омывания денег и финансирования террористов, внесли поправки в Уголовный кодекс, повышали ответственность и роль органов финансовой информации и контроля, а также каждый год представляли Международной финансовой контрольной организации доклады о подробном использовании этих практических мер. Несмотря на это, в открытом заявлении не упомянуто ни одно слово об искренних наших усилиях, зато оно пытается полностью заблокировать банковские сделки. Таким образом, организация сама показала, что она используется в корыстных политических целях США и наших неприятелей, пытающихся создать кольцо международной финансовой блокады против КНДР. Сложившиеся обстоятельства заставляют нас предпринять адекватные меры, заявил представитель Государственного координационного комитета по делам предотвращения омывания денег и финансирования террористов КНДР.